Глава четвертая. Наверное, было уже часа два, а то и три пополудни. Солнце не собиралось сдаваться, жара лишь набирала обороты. Инне уже не хотелось к друзьям. Она устала, от хорошего настроения не осталось и следа. Хотя Натуся и была самым близким ей человеком на всем белом свете. Однако в трудные минуты Инна предпочитала оставаться одна, наедине со своими переживаниями. Но, конечно, поехать к Натусе и Диме придется. Они ждут, переживают, и Инне было стыдно, что она из-за своей неосмотрительности заставила их волноваться. Натусе нервничать вредно, она и без того очень тяжело переносит беременность. Рожать ей совсем скоро. Супруги уже договорились с врачом. Натуся вбила себе в голову, что это будут домашние роды. Инна надеялась отговорить подругу, убедить ее приехать в Казань или хотя бы в ближайшую районную больницу. Мало ли что может произойти. Первые роды в 32. Натуся была немного старше Инны. Это не шутки. Вдобавок Натусе сердечница. А в больнице все-таки аппаратура, лекарства, целый штат врачей и медсестер. Хотелось бы надеяться, что ей удастся найти нужные слова. Урезонить Натусю и заставить ее прислушаться к голосу здравого смысла. А сейчас главное выбраться из старых полян. Чтобы найти Колю, пришлось вернуться на улицу Жукова. «Нужно пройти немного», — сказал Павел Иванович, — «потом свернуть налево, в профессорский переулок, именовав его выйти на улицу Грибоедова». Будущий Инин спаситель жил в доме номер 14 с зеленым забором. Держа в голове эту нехитрую инструкцию, девушка шла быстрым шагом, не глядя по сторонам. Насмотрелась уже на местные красоты. Хватит. Нырнув в нужный переулок, где стояло всего 4 дома, Инна приготовилась пробежать по нему, как вдруг увидела мальчика. На вид ему было лет 10 или 11, а может еще меньше. Бездетной Инне сложно было правильно определить детский возраст. Белоголовый мальчик в сине-черных полосатых шортах и выцветшей футболке, которая когда-то была красной, сидел прямо на земле, прижавшись спиной к забору, обхватив острые колени руками. Руки и ноги у него были тонкими, как палочки. Стоптанные разношенные кроссовки казались несуразно огромными, как ласты. За серым забором росли раскидистые старые яблони. Их тяжелые ветви отбрасывали на землю густую чернильную тень. Инна подошла ближе, и мальчик поднял голову, внимательно посмотрел на нее. У него были необычные глаза, широко расставленные, очень черные, так что радужка сливалась со зрачком, а взгляд серьезный и сосредоточенный. При виде Инны на лице мальчика промелькнула досада. Возможно, подумалось ей, он вместе с другими детьми играл в прятки, а взрослая тетенька своим неожиданным появлением помешала игре. Инна вдруг почувствовала себя неловко и хотела побыстрее пройти мимо ребенка. Но тот, все так же серьезно глядя на нее, тихо сказал: «Здравствуйте». «Привет», — неуверенно улыбнулась Инна. «Ты чего тут сидишь один? Прячешься, наверное?» «От него не спрячешься», — ответил мальчик. «Везде найдет». От безнадежности, прозвучавшей в его голосе, у Инны мурашки побежали по спине. Маленькие дети не должны разговаривать таким тоном. Их голосам полагается быть звонкими, радостными. В них должен звучать беззаботный смех, а не горечь. «О ком ты говоришь?» – спросила Инна. «Вы не здесь живете». Мальчик не ответил на ее вопрос, а то бы знали. Разговор стал закручиваться какой-то неправильной спиралью, уводить не туда. Инна сняла с плеча сумку, опустила ее на землю и присела на корточки возле мальчика. Теперь их лица оказались близко-близко, и внезапно она ощутила укол в сердце. Эти удивительные глаза! Как она сразу не заметила! Мальчик был неуловимо похож на Игоря, единственного мужчину, которого она любила и которого потеряла. То был прекрасный сумасшедший роман, закончившийся 4 года назад ощущением гулкой пустоты и нестерпимой боли. В последний день жизни этого романа, очнувшись от наркоза, Инна поняла, что у непоправимых ошибок, оказывается, есть особый запах. Острый, холодный больничный запах, намертво въевшийся в стены операционных блоков. С тех пор в поликлиниках и больницах на нее всегда медвежьей тяжестью наваливалось предчувствие беды. С того дня им с Игорем стало невыносимо бывать вместе. Они жили рядом, здоровались и прощались, садились за стол и проводили вместе ночи. Но оба понимали, что все между ними умерло. Ее лживые слова о том, что дети, новые, желанные, запланированные, появившиеся вовремя, а не тогда, когда ей жизненно необходимо проявить себя на работе с самой лучшей стороны, обязательно будут, казались выцветшими, тонкими, как папиросная бумага. Они рвались, умирали, не успев скатиться с губ, и не было им веры. Игорь очень старался, но Инна видела, что у него ничего не выходит. Их колесница летела под откос, и остановить падение оказалось уже невозможно. Однажды Игорь ушел и не вернулся. Спустя несколько месяцев Инна случайно узнала, что он уехал из города, а потом женился. Наверное, его жена родила ему сына или дочь. «Ничего», — утешала Натуся, — «значит, не твой человек». Инна соглашалась, толкая внутрь себя слезы. А что еще оставалось? Натусе легко говорить, ее-то человек не заблудился на перепутье, нашел к ней дорогу. «Я Инна, а тебя как зовут?» — спросила она, и голос против воли дрогнул. Если бы она тогда не струсила, не оказалась такой тщеславной, не была помешана на своей карьере, то их с Игорем сын мог быть похож на этого мальчика. «Игорь Киселев, все Гариком называют», — ответил мальчик, и сердце Инны пропустило удар. «Какое невероятное совпадение! Такого просто не бывает!» Неужели это возможно, оказаться в богом забытом месте, среди странных, будто затерянных в безвременье людей, и в каком-то закоулке повстречать мальчика, который одним своим видом жестоко напомнит тебе о самом большом счастье и самой страшной потере в твоей жизни? Вытащит из памяти то, о чем ты пытаешься забыть. «Ты играешь с кем-то? Где твои друзья?» — поспешно спросила Инна, стараясь прогнать непрошенные воспоминания. «Я не играю. Жду». Мальчик опустил голову, уперся лбом в колени. «Мне нельзя домой. Я бы к ребятам пошел, но они не...» Раздавшийся внезапно громкий скрип и последовавший затем удар заглушили его последние слова. Гарик подскочил на месте, как подброшенный, и в следующее мгновение оказался на ногах. И он, и Инна смотрели, как из распахнувшейся калитки, которая была в паре метров от них, вывалился громадный лохматый мужик. На нем были синие шорты до колен и резиновые шлепанцы. Майка или футболка отсутствовали, и взором окружающих предстали поросшая густой черной порослью грудь и огромный пивной живот. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за калитку, и глядел на мальчика красными заплывшими глазами. Инна подумала, что в жизни не видела более отвратительного человека. Неужели это отец Гарика? «А ну иди сюда!» — в одно слово выговорил мужик и поскреб щетину на подбородке. Гарик сделал было шаг вперед, но Инна непроизвольно положила руку ему на плечо, желая защитить от этого гнусного типа. Мальчик, не ожидавший этого, оглянулся на Инну и остановился. «Че встал? Пиво принеси!» Более членораздельно выговорил мужик, все так же не отводя взгляда от ребенка. «Какое пиво? Вы и так на ногах не стоите!» Громко сказала Инна. «Что ты делаешь? Зачем вмешиваешься?» Спросила она сама себя. Знала, что не стоит встревать, и лучше бы ей идти своей дорогой. Но оставаться в стороне не могла. Стоящий перед ней мужик был мерзок и вместе с тем опасен, а мальчик хрупок и беззащитен. Мужчина перевел взгляд на Инну, и в глазах его появилось тупое непонимание, словно он обнаружил, что с ним заговорила табуретка. «Ты еще кто?» «Неважно, кто я. Вы не имеете права посылать ребенка за спиртным». «Я отец!» — сказал мужик. И вдруг качнулся в их сторону, неожиданно быстро выбросил вперед руку и рванул на себя мальчика. Инна, не ожидавшая от него такой прыти, отшатнулась. «Пшел!» Мужик размахнулся и отвесил мальчику оплеуху. Гарик, не удержавшись, полетел на землю. Инна закричала и бросилась к нему, позабыв обо всем. «Ты в порядке? Очень больно! Причитала она, поднимая ребенка с земли и осматривая, нет ли у него травм. На щеке Гарика алело пятно, в глазах заискрились слезы. «Домой! Пшел!» – взревел мужик, но Инна не испугалась. Прижимая к себе Гарика, она развернулась к его отцу и гневно закричала в ответ. «Я полицию вызову! Тебя посадят! Прав лишат, скотина!» Инна была ниже его на целую голову, но не боялась, что он может ударить ее. Ярость поднялась душной красной волной, и страшно не было. А потом она была уверена, что такие законченные мерзавцы бьют только слабых, тех, кто не сможет ответить. «А где, интересно, его жена? Ее он тоже мутузит?» «Ты!» – дальше последовал поток грубой нецензурной брани. Не обращая внимания на грязные выражения в свой адрес, Инна посмотрела на Гарика. «Где твоя мама?» Мальчик еще не успел ответить, но она уже все поняла по его взгляду. «Мама, она на работе. Приходится много работать». Внутри у Инны все перевернулось. Невозможно представить, как живется несчастному ребенку. И защитить его некому, и помощи ждать неоткуда. Может, это судьба? То, что я попала сюда. «Не бойся, Гарик». Она держала мальчика за плечи и смотрела ему в глаза. «Я тебя не оставлю, обещаю. Отец больше тебя не обидит. Сейчас мне придется уйти, но я вернусь за тобой, как только смогу. Совсем скоро». «Нет». Он печально покачал головой. «Гарик, послушай, я не просто так говорю. Я всегда держу слово, поэтому...» Широко расставленные темные глаза вдруг расширились от ужаса. Мальчик смотрел на что-то за ее спиной, и рот его приоткрывался в крике. Инна обернулась и в последний момент успела увидеть занесенную над собой огромную ручищу. Все же она просчиталась, решив, что животное, называющее себя отцом Гарика, не посмеет ударить ее. Ни в коем случае нельзя было выпускать его из виду, а тем более поворачиваться спиной. Эти мысли промелькнули за долю секунды. А в следующее мгновение Инна почувствовала сильнейший удар по голове. Переулок, обшарпанные дома, забор, яблони, Гарик, звероподобный мужик. Весь мир перевернулся с ног на голову, поблек, потемнел и перестал существовать.